Матерь Агни-йоги. То, что в духе еще не изжито, и что прячется по закоулкам сознания, чаще всего проявляется в снах. Истинный облик человека искренен во сне. Там человек таков, какой он есть на самом деле. По сновидениям можно судить, что еще не изжито и что надо преодолеть. Бесповоротное решение воли наложит свою печать и на окраску сновидений, и выявит твердость этого решения. Если оно половинчатое, сны это рано или поздно покажут, и тогда можно отдать себе новый приказ поведения своего в мире тонком. Сон есть подобие смерти. По снам тоже можно судить, как будет сновидец вести себя, сбросивший тело. На земле утверждение, там продолжение и развитие утвержденного. Чистое сердце светом себя окружит, но язвы духа магнитами будут для уявлений того, что не изжито.